слышу, как Дилси наверх взбирается, волоча ноги, кряхтит, охает, как будто лестница отвесная, и каждая ступенька вышиною в 3 фута. Слышу голос ее у матушкиной двери, потом у Квинтининой, та заперлась, должно быть, потом обратно к матушке заковыляла, и матушка сама пошла, зовет Квинтину. Теперь спускаются, читаю газету. Дилси снова стала на пороге. «Ну, идите же, — говорит, — пока нового неподобства не выдумали. Раскуролесились что-то сегодня». Вошел в столовую. Квинтина сидит, опустив голову. Опять уже накрасилась. А нос белеет, как фарфоровый изолятор. «Приятно, что вы чувствуете себя в состоянии сойти к столу, — говорю матушке. «Я рада угодить тебе хоть этой малостью, — говорит, — как бы плохо я себя не чувствовала. Я ведь знаю, что после целодневного труда человеку хочется поужинать в кругу семьи. Я уж стараюсь угождать. Если бы только вы с Квинтиной были в лучших отношениях, мне бы тогда легче было». «У нас с ней отношения нормальные, — говорю. Я же не против, пускай хоть весь день у себя дуется там, запершись. Но завтракать, обедать и ужинать попрошу к столу. Я понимаю, что я чересчур многого от нее требую, но такой порядок в моем доме. В вашем, то есть». «Дом твой, — говорит матушка. — Глава дома теперь ты ведь». Квинтина так и сидит, опустив голову. Я распределил жаркое по тарелкам, принялся за еду. «Как там у тебя? Хороший кусок мяса, — говорю. — Если нет, то я получше выберу». Молчит. «Я спрашиваю, хороший кусок мяса достался тебе, — говорю. — Что, — говорит? — Да, хороший. — Может, еще риса положить? — говорю. — Не надо, — говорит. — А то добавлю, — говорю. — Я больше не хочу, — говорит. — Не за что, — говорю. — На здоровье. — Ну, как голова? — спрашивает матушка. — Какая голова? — говорю. — Боялась, что у тебя начнется приступ мигрени, — говорит, — когда ты днем приезжал. — А, — говорю, — нет, раздумала болеть. Не до головы мне было. Дел было по горло в магазине. — Потому-то ты и приехал позже обычного, — спрашивает матушка. Тут замечаю, Квинтина навострила уши. Наблюдаю за ней. По-прежнему ножом и вилкой действует, но глазами шнырь на меня и тут же обратно в тарелку. — Да нет, — говорю. — Я днем 3 часа дал свою машину одному человеку, пришлось ждать, пока он вернется. И ем себе дальше. — А кто он такой? — спрашивает матушка. — Да из этих артистов, — говорю. — Там муж его сестры, что ли, укатил за город со здешней одной, а он за ними вдогонку. У Квинтины нож и вилка замерли, но жует. — Напрасно ты вот так даешь свою машину, — говорит матушка. — Слишком уж ты безотказный. Я сама только ведь в экстренных случаях беру ее у тебя. — Я и то начал было подумывать, — говорю. — Но он вернулся, все в порядке. Нашел, — говорит, — что искал. — А кто эта женщина? — спрашивает матушка. — А я вам потом скажу, — говорю. — Эти вещи не для девичьего слуха. Квинтина перестала есть. Только воды отопьет и сидит, крошит печенье пальцами, уткнувшись в свою тарелку. — Да уж, — говорит матушка, — затворницам вроде меня трудно себе даже и представить, что творится в этом городе. — Да, — говорю, — это точно. «Моя жизнь так далека была от всего такого», — говорит матушка. «Слава Богу, я прожила ее в неведении всех этих мерзостей. Не знаю и знать не хочу. Не похожа я на большинство женщин. Молчу и ем». Квинтина сидит, крошит печенье. Дождалась, пока я кончил, потом: «Теперь можно мне уйти к себе?» Не поднимая глаз. «Чего?» — говорю. «Ах, пожалуйста. Тебе ведь после нас не убирать посуду». Подняла на меня глаза. Печенье уже докрошило все, но пальцы еще двигаются, крошат, а глаза прям как у загнанной в угол крысы. И вдруг начала кусать себе губы, будто в этой помаде и правда свинец ядовитый. «Бабушка», — говорит, — «бабушка, хочешь еще поесть чего-нибудь?» — говорю. «Зачем он со мной так, бабушка?» — говорит. «Я же ничего ему не сделала». «Я хочу, чтобы вы были в хороших отношениях», — говорит матушка. «Из всей семьи остались вы одни, и я так бы хотела, чтобы вы не ссорились». «Это он виноват», — говорит. «Он мне жить не дает. Это из-за него я. Если он не хочет меня здесь, почему ж не отпускает меня?» «Достаточно», — говорю, — «ни слова больше». «Тогда почему он мне жить не дает?» — говорит. «Он просто...» «Он тебе с младенчества взамен отца дан, матушка ей. Мы обе едим его хлеб. Он ли не вправе ждать от тебя послушания?» «Это все из-за него», — говорит. Вскочила со стула. «Это он довел меня. Если бы он хоть только...» Смотрит на нас, глаза загнанные, а локтями как-то дергает, к бокам жмет. «Что, если б хоть только?» — спрашиваю. «Все, что я делаю, все будет из-за вас», — говорит. «Если я плохая, то из-за вас одного. Вы довели меня. Лучше бы я умерла. Лучше б мы все умерли». И бегом из комнаты. Слышно, как пробежала по лестнице. Хлопнула дверь наверху. «За все время первые разумные слова сказала», — говорю. «Она ведь прогуляла сегодня школу», — говорит матушка. «Откуда вы знаете?» — говорю. «В городе, что ли, были?» «Так уж знаю», — говорит. «Ты бы помягче с ней».